Глава 9. «Значит, вы говорите, вещи принесли двое мужчин?» Киселев, проклиная судьбу, вдыхал запах, исходивший от пришедшего с матерью Зеленухина. «Я не говорил, что это были мужчины». Павел удивленно посмотрел на субъекта неопределенного возраста. «Тогда женщины? Или мужчина и женщина?» «Не знаю. Я испугался и спрятался за дубом». «Понятно». Настолько четко, насколько позволяли одурманенные алкоголем мозги, парень доложил об увиденном. Оперативник записывал каждое слово. «Сами-то жене не догадались позвонить?» — Зеленухин покраснел. «Бывшая она», — вступилась за него мать. «Уж поди, целая вечность прошла, как развелись». «Когда вы ее видели в последний раз?» Виктор наморщил лоб. «Развелись они лет 5 тому назад, пришла на помощь мама. И с этого дня не виделись». «У нее есть родственники?» «А как же?» — Киселев недовольно посмотрел на них. «Отчего же не позвонили им? Может, они и выносили вещи Петрушку?» «Не контактируем мы», — пояснила Зеленухина. «Да и вряд ли это они. Ну, посудите сами, стали бы родные диплом на помойку выкидывать. Оно понятно, Майка инженером не работает. Да и мой Витек уже не офицер, а память осталась». «Телефон семьи Петрушка на память, помните?» Женщина наморщила лоб. «Старею», — подумала она после бесплодных попыток назвать хотя бы цифру. «Раньше и умножить в уме, и разделить могла. На какой улице они проживают?» «И этого не знаю», — Киселев бросил ручку. «Ваши бывшие родственники, и вы ничего не знаете?» «Так вышло». Зеленухина рассказала ситуацию в общих чертах, как получилось, умолчав о пристрастиях невестки и сына, напоследок добавила: «С тех пор, естественно, мы не общаемся». «Понятно». Павел еще раз пристально посмотрел на Виктора. «А мнение бывшего мужа, что вы об этом думаете?» Зеленухин пожал плечами. Киселев вытащил из сумки несколько платьев. «Дорогие», — констатировал он, — «однако сейчас такие никто не носит». «Это платье она надевала для свиданий со мной», — бросил Виктор. «Правда? Как интересно». Оперативник поморщился. Внешний вид пришедшего мужчины не располагал к серьезным действиям. Он улыбнулся и сказал: «Хранила как память. Может, теперь решила избавиться?» «Например, нашла мужчину», — бывший офицер потупился. «Она не хотела с ним расставаться». «С кем?» — переспросил Киселев. «С платьем». «А мужиков там давно пруд пруди», — с обидой заметила женщина. «Алкоголичка она, товарищ следователь. Вы среди них видали честных баб?» Павел поморщился. «Петрушка, алкоголичка? Самая натуральная. Посему мы с ее мамашей и решили разлучить наших птенчиков». Он понимающе кивнул. «Ясно». Слова гражданки Зеленухиной немного его ободрили. «Если Петрушка алкоголичка, многое становится понятным. Наверняка Игорь Мамонтов сказал бы то же самое. Любитель зеленого змея вешает лапшу на уши. От пьющей дамы можно было ожидать всего», — он повернулся к Зеленухиной. «Тогда вы понимаете, что ваша невестка могла продать документы. С ее пристрастия и нужно было начинать разговор». Услышав это, Виктор затрясся. «Ее пристрастие ровным счетом ничего не значит», — крикнул он. «Майя не стала бы продавать диплом или, выражаясь вашими словами, пропивать его. Она не была такая конченная». Павел усмехнулся. «Вы ведь ее давно не видели?» «Я знаю ее лучше, кто бы то ни было», — Зеленухин замолчал, собираясь с мыслями. «Были вещи, которыми моя бывшая очень дорожила. На 18-летие родители подарили ей кольцо из белого золота с большим бриллиантом в окружении изумрудов. Майка 1000 раз могла пропить его. Однако и мысли такой не держала. Для нее оно являлось связующим звеном между тем миром и нынешним, понимаете, как и диплом. И потом, если она продала документы, с какой стати их кому-то выбрасывать вместе со старым тряпьем? Кто стал бы платить за хлам, от которого после собирался избавляться?» Рассуждения Виктора показались Павлу не лишенными логики. Он почесал карандашом за ухом, приводя в порядок мысли. Все равно заниматься этим делом ой как не хотелось. Его невеселые размышления прервал Сомов. «Сведения по Петрушка», — сообщил он, подавая Киселеву листок с адресами и номерами телефонов. «Раньше семья проживала на Кораблестроительной. Потом родители разменяли квартиру, чтобы сделать жилье дочери. Они поселились в трехкомнатной на Ленина, а ей приобрели однокомнатную на Зои Космодемьянской. В позапрошлом году Михаил Станиславович Петрушко скоропостижно скончался от инфаркта. Мать и дочь обитают каждая по своему адресу. «Спасибо», — Павел снял телефонную трубку и набрал номер Майи Петрушко. Прислушиваясь к длинным гудкам, он поймал себя на мысли, что ему не по себе. «Подойди, пожалуйста», — умолял он незнакомую женщину, — «сделай одолжение». Его мольбам никто не внял. «Это ничего не значит, она может спать», — успокаивал себя оперативник, набирая номер матери. Звонкий старушечий голос заставил его вздрогнуть. «Слушаю». «Наталья Анатольевна, я...» — Киселев улыбнулся. Фактически, потеряв дочь, пожилая женщина не утратила энергии. «Вас беспокоят из милиции. Чем могу быть полезна? Вы знаете, где сейчас ваша дочь?» Наталья Анатольевна взволнованно задышала. «Майя должна быть дома, если никуда не вышла. А почему вы спрашиваете?» «Вы уверены в этом? Когда вы в последний раз ее видели?» Старушка помедлила с ответом. «Давно», — призналась она. «Около 3 недель назад. Мы поругались. Она выгнала меня. А что с моей дочерью, скажите, ради бога? Можете приехать к нам? А где вы находитесь?» Павел подробно объяснил женщине, как до них добраться. Она коротко ответила: «Скоро буду».